Глава 30. Адриан. Я за всю свою жизнь столько мертвых ни разу не упокаивал. А они все перли, перли и перли, то полумертвые, то полуживые, то... От ограды до замка я дошел за минут 5, зато обратный путь тянулся бесконечно долго. Но мы продвигались вперед шаг за шагом. Огнестрелы Марташа били без промаха, ментал Миссарша шарахал так, что если бы не щит, наши мозги давно бы уже сплющило. Я сам покрывал окружающую нас толпу магии, волна за волной, и про себя постоянно взывал к Танатосу, потому что понимал, мои силы конечны, и силы Миссарша тоже, и огнестрелы надо перезаряжать иногда. Меня поддерживала ненависть к устроившему это все уроду, и плевать мне на то, что когда-то в прошлой жизни это чудовище было моим отцом. А еще очень помогало сознание, что рядом Анна, которой не должна прикоснуться ни одна из этих тварей. И вдруг, еще даже не обернувшись, я почувствовал зомби слишком близко, опасно близко от нас. Женский вскрик полоснул по сердцу уже в тот момент, когда я резко оборачивался. Упокоил мразь, посмевшую напугать мою женщину. Ощутил спиной спину Марташа. Услышал, как он прошептал «Спаси нас, Йегеншуэль». Сам тоже про себя подумал «Танатос, помоги, сволочь божественная!» И ударил из последних сил, стараясь покрыть темной волной упокоение как можно больше недомертвецов. Марташ ударил одновременно со мной. Я знал, что он сильный менталист, такой же, как Миссарш, просто не боевой. Он редко использовал ментал для нападения, только для защиты или для проникновения в разум. А тут он так шарахнул! Императорскому прихвостню подобное силище и не снилось. Главное, у меня самого будто открылось второе дыхание, и я снова принялся упокаивать тварь за тварью, а Марташ, отбросив в сторону один из разрядившихся огнестрелов, вздрогнул, услышав плач ребенка. Я даже сначала не понял, что меня в этом плаче удивило, но... Это был обычный детский плач. Обычный. Скосив взгляд, я посмотрел на Анну. Она стояла, прижав совершенно здорового мальчишку к груди, а Миссарш что-то ей объяснял, поддерживая сзади. Хорошо, если эти двое нашли способ вылечить хотя бы часть зараженных, потому что зомби поднимались не только здесь, не только в городке, который мы миновали вчера, не только в деревушке у границы, но и в Эль-Растьорде, и в Дорсиньорде. По численности жителей эти два города почти не уступали столице. И что? Все, кто там живут, тоже превратятся в таких вот недоличий? Меня передернуло от омерзения, и я снова шарахнул изо всех сил, понимая, что пока Миссарш занят Анной, единственная защита — мы с Марташем. Так получилось, что мы вновь ударили одновременно, и я буквально физически ощутил сметающий все на своем пути энергетический смерч, эпицентром которого была наша пара. И вдруг почувствовал ответную волну, не убивающую, как наша, а излечивающую, очищающую от следов мертвой энергетики тех, кого еще можно было спасти. Уже осознав, как можно увеличивать нашу силу, мы снова одновременно ударили, навсегда упокаивая мертвых и останавливая недоживых, на которых тут же пролилась целительная река от Анны и Миссарша. Не дожидаясь, пока выздоровевшие придут в себя и начнут извиняться, мы все помчались к ограде. Марташ, перепрыгнув чуть раньше меня, через растянутые прутья забрал мальчишку у Анны, подождал, пока она пролезет, вернул ей ребенка, и мы вдвоем кинулись к мобилю. Он был цел, и засады вокруг не оказалось. Я призывно махнул рукой, одновременно упокаивая небольшую кучку преследователей. Остальных мы, похоже, победили. Открыв заднюю дверцу, выхватил из рук девушки мальчишку, чтобы он ей не мешал. Пацан даже не пискнул, пока Анна быстро залезала в мобиль. Миссарш, оббежав, уселся с другой стороны. Закинув им ребенка, я плюхнулся рядом с Мартышем, и тот стартанул, выжимая максималку. На выезде из города нас встретил кордон военных, оцепивших зону заражения. Даже при наличии у нас в машине начальника императорской охраны нам пришлось пройти осмотр, после которого нам было позволено ехать дальше. Второй кордон поджидал нас через 4 часа бешеной езды у въезда в Дорсиньорд. Странно, но хотя за рулем был Мартыш, я не смог заставить себя даже закрыть глаза. Мальчишка спал, свернувшись в клубок на сиденье. Анна дремала, положив голову Мессаршу на плечо. Сам императорский прихвостень тоже всю дорогу смотрел в окно и молчал. Лишь когда мы подъехали ко второму оцеплению, он выдал. О случившемся никто не должен знать. Ментальный щит у леди я восстановил, император мне верит и не будет заставлять его вскрывать. Но вас он не должен видеть. Вас вообще никто не должен видеть, пока вы не затрете обычными воспоминаниями все, что произошло. Иначе я не смогу вас спасти. Вас задушат во сне поодиночке. Мы с Мартышем понимающе кивнули. Надо быть совсем тупыми, чтобы не осознать, молитвы или просто случайной цепью событий, чудом или совпадением, но мы стали магом смерти и магом жизни, парой избранных, олицетворением двуликого бога на земле, наследниками трона. «Нам не нужна власть», — процедил я, чувствуя, что начинаю злиться от безысходности. «Я стал магом смерти. Магом смерти на службе империи. Как только об этом узнают мои коллеги...» «Знаю», — кивнул Мессерш. «Именно поэтому с чистой совестью попытаюсь вас спасти. Это не будет предательством по отношению к стране и моему императору». Мы снова замолчали. Внутрь зараженного города нас пустили, но поглядывали, как на сумасшедших. Был уже поздний вечер, но Мессарш, попросив ключи от моего мобиля, объявил, что должен позаботиться о ребенке и отвезти его в столицу. Я кивнул Мартышу, назевающую Анну, поеживающуюся от ночной прохлады, и он, поняв мой намек, подхватил девушку на руки и понес через лес, объясняя ей на ходу, что я сейчас их догоню. Спящего мальчишку Мессарш осторожно перенес на заднее сиденье моего мобиля. «Вы сможете спасти ее?» Поинтересовался я, едва мы остались вдвоем. «Да, здесь не будет никаких проблем, кроме ее привязанности к вам. Она невинная жертва обстоятельств. Мало того, она сильнейший темный целитель, который сможет излечить всех зараженных. Я завтра отвезу ее во дворец, представлю ко двору. У леди Анны впереди великое будущее, которому может помешать слишком близкое знакомство с магом смерти». Я согласно покивал, чувствуя, как начинает тоскливо ныть сердце. У меня было много женщин. Из-за расставания с некоторыми я переживал, про каких-то забывал на другой день, но так плохо мне еще ни разу не было. «А Мартыш?» — выдохнул я, заставив себя успокоиться. «Лорд Илиш — верный слуга императора. В его преданности нет никаких сомнений. Единственная его слабость — это вы». С сочувствием, глядя на меня, произнес Мессарш и тут же уточнил. «Но с ним вам сейчас нельзя расставаться. Я уверен, спасение от проклятия заключено не только в вас и в вашей возросшей силе, но и в единении, которое вы продемонстрировали с вашим другом». Я снова понимающе кивнул. «Вы же сами, лорд Галиш, бесценны для империи, пока проклятие мертвого короля висит над ней, как топор палача. А вот потом...» Потом только добровольное сотрудничество с моей службой сможет гарантировать вам условно долгую жизнь. Прозябание в замке, в заточении от приказа до приказа, процедил я сквозь зубы. Именно так. Большего я не смогу вам пообещать. Но у вас будет хорошая оплата, в отличие от вашего предшественника. Однако вам обязательно придется позаботиться о потомстве. Я ничего не стал отвечать на это заявление, швырнул прихвостню императора ключи от мобиля и побрел домой. Усталость физическая была огромная, но сил не было по другой причине. Я являлся источником опасности для друга и любимой женщины. И я знал, что сами они от меня не откажутся, значит, придется об этом позаботиться. Ставить крест на себе и своей жизни я не собирался, но понимал, что спокойствие и стабильности я точно не смогу предложить. И еще. Чем меньше у меня зависимостей и слабостей, тем легче. Мартыша я уже подставил, о нем знают все, и светлые, и темные, а вот о моей привязанности к Анне знает пока только Мессарш, и он очень хорошо показал, как легко этим можно пользоваться, удерживая меня на коротком поводке рядом с ним. Больше я никому не позволю манипулировать мной через мои чувства. Никому. В замке было тихо. Странно. Мы не ели целый день, но даже думать о еде не хотелось. И спать не хотелось. Хотя я зашел в свою комнату, избежав соблазна заглянуть к Анне. На тумбочке у кровати меня поджидало кольцо, массивный серебряный перстень с искусно сделанным узором, выпуклой витой лозой, в сплетении листьев которой прячется императорский герб, врезанный в черный алмаз, самый дорогой камень Ульганеша. Не удержавшись, я надел его на безымянный палец. Именно от него отходит и достигает сердца тончайшая нить внутри тела, поэтому обручальные кольца принято носить на этом пальце. И Лорант Джолаш не был исключением. Этот перстень был на нем в тот день, когда он вышел во двор спасать свою семью, захваченную его светлым собратом, второй половиной, как Мартош для меня. Я постоял у окна, глядя в темноту на сад. При свете луны он выглядел скорее загадочным, чем мертвым. Надо будет попробовать его возродить. Вдруг с помощью нашей новой силы это получится. На одной из старых лысых веток приземлилась сова, огляделась вокруг, ухнула. Отвернувшись, я кинул взгляд на кровать и понял, что уснуть один не смогу. Напиваться с Мартошем не хотелось, да и... Ладно, в последний раз. В последний раз же можно. А потом... Потом... Думать о том, что произойдет потом, было больно. Физически больно. Да и зачем? Я вошел к Анне без стука. Девушка сидела на кровати и крутила в руках кольцо, очень похожее на мое. Посмотрела на меня, счастливая, хоть и безумно уставшая, выдохнула. «А я тут тебя жду. Почему так долго? Все хорошо?» И я понял, что больно после того, как я разрублю нашу связь, будет не только мне. И легче мне от этой мысли почему-то не стало.